понимаем, все в сравнении. Когда наступит наш черед, Господь, твое благословение. Ждем из года в год, из рода в род. Слепые, глухие мы по-прежнему не видим ту мы благодать, что ты даешь нам ежедневно и за суетой ее нам не понять. А вроде бы чего уж проще с утра, увидеть облака и солнце. Господь, ты славен, ты выка. День новый нам дает Христос. Любовь свою тебе, Иисус Христос.